Так пусть же, говорит Шейх Бакр ибн Узей, так пусть же искатель знания будет умеренным. Послушайте эти слова. Так пусть же искатель знания будет умеренным в своем материальном быту. Так, чтобы не опорочить себя, оберегая себя и тех, кто находится на его содержании, и избегая того, что может стать причиной унижения и бесчестия. То есть Талиб аль-Илм, если он будет что? Умеренным в своем быту, он убережет себя, убережет свою честь, убережет своих домочадцев. Убережет себя от того, что может стать причиной унижения и бесчестия. И дальше он говорит, наш шейх, Мухаммад аль-Амин аш-Шинкити, который умер в 1393 году хиджры, то есть это недавно, относительно недавно. Наш шейх Мухаммад аль-Амин аш-Шинкити был весьма неприхотливым и довольствовался в этом мире малым. И я видел, что он даже не разбирался в достоинстве и видах бумажных купюр. Как-то раз он поделился со мной и сказал, когда я приехал из земли Шинкит, со мной было сокровище. Со мной было сокровище, которым мало кто обладает. Канаа. Неприхотливость и умеренность. И если бы я захотел должностей и постов, то я смог бы их добиться. Но я не могу отдать земной жизни предпочтение перед жизнью вечной. И я не променяю знания на земной удел. И Бакр ибн Узей делает дуа за своего учителя, говорит, пусть Аллах дарует им обширную милость. Аминь. Так это что касается зуда, аль-кана, человек, талиб аль-илм должен украшаться этими качествами. А зуд строится на чем, мы сказали? Строится на знании. Шейх аш-Шинкити, рахмаллаху тааля, кто-то скажет, а как же он такие слова произносит, как бы себя хвалит, да? Тазкиату нафс. А Аллах Субхану Таля говорит, фаляту закванфус. Не хвалите самих себя, гуа алиму биманит така. Он, Аллах, лучше знает богобоязненных. Мы должны с вами понимать, что Шинкиты, подобные ему ученые такого уровня, конечно же, их намерением ни в коем случае не является тазкиату нафс, хвалить самих себя. И если подобные слова мы слышим от ученых, когда они рассказывают что-то о себе, что вроде как является похвалой, на самом деле мы должны понимать, что они делают это для чего? Чтобы нам с вами принести пользу. То есть передать нам, научить нас этому. То есть передать свой этот опыт, чтобы люди получили пользу, и чтобы они последовали этому примеру, чтобы они были на этом пути. Потому что от того, чтобы хвалить себя, эти люди были самыми далекими людьми на самом деле. И шейх аш-Шинкити, рахмаллаху тааля, он действительно, все свидетельствуют ученые о том, что он был из зухадов. Зухад, то есть настоящих вот аскетов, настоящих людей, которые жили этим зухдом. Если ты на него посмотришь, говоришь, ибн Усаймин, когда на него смотрел, человек мог подумать, что это просто простой какой-то человек из Ахлюль-Бадия, то есть из бедуинов. Простой какой-то человек из пустыни, из бедуинов. На нем была простая вот эта вот одежда, простая вот эта накидка, без всякой роскоши. И вообще он не заботился о какой-то роскоши, о каком-то ублажении себя и своего тела, и был очень-очень аскетичным человеком. Переходим к следующему качеству, иншаллаху тааля. Сабиан, ат-тахалли биравнак аль-илм. Ат-тахалли биравнак аль-илм, хусну самт, валь-хадью салих, мин давами сакинати, валь-вакари, валь-хушу, валь-таваддуи, валь-зуми аль-махаджа, биамарати аль-захири валь-батин, валь-тахалли ан-наваакидиха. وعن ابن سيرين رحمه الله قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم وعن رجاء ابن حيوة رحمه الله أنه قال لرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوتين ولا تعان رواه الخطيب في الجامع وقال يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوهر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم وكثرة المزاح والضحك يدع من القدر ويزيل المروءة وقد قيل من أكثر من شيء عرف به فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك، وبعض ما يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. وعن الأحنف بن قيس قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله. Следующее качество, которым должен быть украшен талиб аль-илм. Говорит автор رحمه الله تعالى: تحلي برونق العلم. Украсится великолепием знания. Украсится великолепием знания. Тахалли би раунак иль ильм. Что такое раунак? Раунак значит зина, то есть красота, великолепие, прелесть. Говорит он, украсится великолепием знания. Потому что действительно знание, как мы с вами говорили, должно человеку внушить такие качества прекрасные, которые являются для него что? Украшением. Ведь не случайно, поэтому эта книга так и названа. Хильяту талиб аль-илм. Украшение искателя знания. Поэтому предшественники, они уделяли огромное-огромное внимание вот этому, чтобы учить людей вот этим прекрасным качествам, которыми должен быть украшен талиб аль-илм. На этом посвящали очень-очень много времени. Заостряли внимание, что нужно отдаляться от вещей, которые несовместимы вот с этими качествами, которые являются украшением для талиб аль-илм. Так говорит рахмаллаху та'аля, украсится великолепием знания. Это значит обрести добропорядочное поведение, благообразные манеры. К ним относятся постоянное спокойствие, уравновешенность, серьезность, кротость, скромность. Приверженность правильному пути, выражающаяся в чем? В совершенствовании, облагораживании себя изнутри и снаружи. И избавление от вещей, которые его нарушают. Вот две вещи. Хорошо? С одной стороны, должен украшаться вот этими всеми прекрасными качествами. С другой стороны, что? Отдаляться от всех вещей, которые их нарушают. От Ибн Сирина говорит он, да смилуется над ним Аллах, передано. Они учились правильному поведению, прежде чем учились знанию. Такие вот великие слова, что они, предшественники, учились правильному поведению, которое должно быть у талиба аль-илм, прежде чем они учились знанию. Это, к сожалению, из пороков, изъянов обучения нашего сегодняшнего, что сначала человек учит многое из языка, из каких-то прикладных наук, и только потом может быть немножко что-то из адабу талиб аль-илм, что-то из правильного поведения. Хотя должно быть наоборот. Вот эта вот глава, она является как бы продолжением предшествующих глав. Потому что в предшествующих главах говорилось об этом. О хорошем поведении, благообразных манерах, правильно? Спокойствие, серьезность, которая должна быть у талиб аль-илм, скромность, смиренность. На все это уже было указано, автор повторяет еще здесь это. Почему? Потому что очень важно это для талиб аль-илм. Если что-то является важным, это повторяют часто. Почему важно учить религию по книгам уляма? По шархам уляма, которые дают уляма, из уст уляма. Почему? Да потому что, когда человек сам изучает религию, тогда он берет что-то, выхватывает то, что ему интересно, то, к чему его душа склоняется, и при этом, может быть, это не так важно, и он оставляет что-то более важное, но он выхватывает то, что ему интересно. Что происходит? Происходит перекос, и он не формируется на самом деле, как настоящий талиб аль-илм, настоящий мусульманин, потому что он оставляет что-то более важное. Поэтому очень важно именно брать ильм от уляма, от людей знания, потому что они тебя направляют к тому, что более важно. О том, что важно, они говорят много. Что, поэтому вот, обратите внимание на это. Если уляма о чем-то говорят много, значит, это важно. Раз здесь это повторяется, значит, это важно. Потому что ты, талиб аль-илм, если не будешь украшен этими качествами, как ты собираешься стать примером для людей? Поэтому вот эти слова из лучших слов, которые сказаны по поводу адабов талиб аль-илм. То есть норм благопристойности, которым должен обладать талиб аль-илм. Дальше он говорит, от Раджа ибн Хейва, да смилуется над ним Аллах, передано, что однажды он сказал некоему человеку, расскажи нам хадисы, но не рассказывай их со слов нерадивых и поносителей. Не рассказывай нам хадисы. То есть мы не хотим брать ильм от кого? От людей, которым утамавают, нерадивые люди. И люди таан, которые занимаются поношением людей. То есть люди, которые не исполняют то, к чему обязывает знание, и не имеют качества знания, от них не надо нам. Дальше он говорит, приведя вот эти два сообщения, какие от Ибн Сирина, что они учились чему? Поведению правильному. Прежде чем учились знания. Второе сообщение какое? От Раджаб ибн Хаива. Какое сообщение? Что он сказал человеку, расскажи нам хадису, не рассказывай от кого? От нерадивых и от кого? От поносителей. Приведя эти два сообщения, Вальджами Аль-Хатыб сказал, человек, изучающий хадисы, должен сторониться игр и забав, неприличного и легковесного поведения в собраниях, произнося несуразности, смеясь и хохоча, рассказывая много анекдотов и забавных историй, постоянно и много. Можно позволить себе пошутить, при условии, что шуток немного, что они остроумны и изящны, и не переходят за грань благопристойности и знания. Если же шутки непрерывные, чрезмерные, неприличные, глупы, или же обижают людей и ведут к плохому, то они порицаются. Если человек много шутит и смеется, это уменьшает его достоинство и лишает его благородства. Ведь не зря говорится, когда делаешь что-то часто, становишься известен этим. Тот, кто делает что-то часто, становится известен этим. Замечательные слова. Тальбуль-Ильм должен сторониться вот этих вот забав, если только на что-то указывается в шариате, что-то поощряется в шариате. Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, «Лейса мин Аллаху илля салас». То есть к пустому вот этим развлечениям не относятся только три вещи, в некоторых риваятах четыре вещи. Сказано, «Таадибу раджуль фарасаху», когда человек воспитывает свою лошадь, ну, то есть это то, что полезно для джихада на пути Аллаха субхана ва тааля. «Ва муляабатаху ахляху», и его отношения с его женой. «Варамиху бикавси ва наблей». И когда он бросает стрелы, еще в некоторых версиях передано плавание. То есть те вещи, которые имеют какую-то пользу действительно на пути Аллаха субхана ва тааля. А иначе все остальное. Тальбу аль-Ильм должен избегать такой вещи, как аль-Абас. Аль-Абас, то есть бесполезные какие-то развлечения, пустое времяпрепровождение. То есть делать какие-то вещи, в которых нет пользы. Или говорить какие-то слова, в которых нет нужды. Дальше, когда человек начинает вести себя в собраниях несерьезно, произносить какие-то несуразицы, какую-то глупость, или смеяться, хохотать, много шуток, много анекдотов рассказывать. Особенно, если это при людях, при простых людях. Когда в каком-то кругу каких-то близких людей, это другое, там как бы полегче. Здесь проблема легче, вопрос легче. Но когда при людях, при простых людях, начинает аль-Буль-Ильм хохотать много, смеяться, и шутить не в попад, и шутить много, то это плохо. Почему? Потому что ты таким образом открываешь для самого себя эту проблему, что ты дискредитируешь самого себя. Ты роняешь себя в глазах людей. И ты роняешь себя в глазах людей, это значит, что люди, они уже не будут испытывать в отношении тебя почтительности. Если они не будут испытывать почтительности в отношении тебя, то они не будут испытывать почтительности в отношении знания, носителем которого ты являешься, верно? Поэтому иякум ва иякум. Иякум, иякум. Остерегайтесь того, чтобы много смеяться, хохотать, много шутить, много рассказывать забавных историй, много шуток допускать, особенно чрезмерствовать в шутках. Почему? Потому что это роняет ваше достоинство в глазах людей, особенно простых людей. И они уже не будут испытывать к вам почтительности, и к вашим словам не будут испытывать почтительности, и к вашему знанию, и к вашему призыву тоже не будут испытывать почтительности. У людей должна быть к вам почтительность не потому, что вы хотите внимание, не потому что высокомерны, потому что вы являетесь носителями знания этого. Из-за почтительности к этому знанию это необходимо. Шутка не значит, что ты должен быть хмурым, у тебя должно быть хмурое выражение лица и не допускаются какие-то шутки. Нет, шутки не допускаются. Пророк, алейхиссалату вассалям, шутил, да. Но шутки должны быть что? В рамках строгих Это, как говорили улема, если ты хочешь пример, чтобы тебе было понятно, сколько можно шутить, это как соль в пищу. Сколько можно соли в пищу добавить? Немного. Вот так же и шуток тоже не должно быть много. Иначе ты этой своей несерьезностью, тем, что ты в собраниях произносишь разные глупости, несуразности, смеешься, рассказываешь какие-то забавные истории, анекдоты, смешишь, ты тем самым роняешь себя, дискредитируешь себя и лишаешь почтительности себя, а значит потом и знания, которым ты обладаешь.